Глава 21. Марат хорошо знал, что телефонным звонком не оторвать жену от работы. Поэтому сам заехал в следственный комитет, чтобы увезти Лену домой к сыну. Рабочее время давно закончилось, но Петелина продолжала разбирать коробки с документами, изъятыми в клинике «Заветный шанс». В каждом файле сплетение человеческих судеб. Биологические родители, суррогатная мама, малыш, иногда доноры спермы, яйцеклеток, а вокруг них целая система. Медики, няни, юристы, переводчики, турагенты, водители. И денежные потоки, как пестрые нити, связывают сложную структуру в единый бизнес-комок. На первый взгляд, все по закону, если не придираться к моральным аспектам и этическим нормам. Но амбициозного начальника по закону не устраивает. Дорецкому вынь да положь что-нибудь этакое. В торговле младенцами он нисколько не сомневается, но требует большего. Требует добавить в обвинение продажу детей однополым парам и одиноким мужчинам для последующего растления. А еще лучше, так и сказал, лучше вскрыть факты продажи детских организмов на органы. Впрочем, для Железного Феликса и доказательства не нужны. Достаточно обоснованного подозрения. Дети вывезены из России — факт. Об их судьбе неизвестно, а кто интересуется? Значит, можно предполагать самое ужасное. И смерть младенца для беспринципного начальника, ой, как кстати. Замучили, заморили до смерти новорожденного гражданина России. А если отследить печальную судьбу хотя бы одного вывезенного иностранцами малыша, то можно еще больший скандал раздуть. Дорецкий к этому и стремился. Но его стратегию раскусил владелец клиники Батаев, поэтому и нанял матерого беспринципного адвоката. И не лишь бы кого, а Дениса Гомельского, давнего противника Петелиной. Наверняка Гомельский сам подсуетился, предложил свои услуги. Век бы его не видеть. В кабинет следователя заглянул Марат. Прошел к столу, оценил обстановку и сказал мягко, чтобы не нарваться на отпор упрямой женщины. — Лена, ты помнишь, что у нас маленький сын? Она сдавила пальцами уголки уставших глаз, дождалась живительной влаги под закрытыми веками и согласилась. — Домой. — Ты слишком мрачная. Из-за отрубленной руки? — спросил оперативник, весь день мотавшийся в поисках других останков. — Гомельский, — призналась она. Его назначили адвокатом. — Опять этот гадкий пижон! Да я его! — Не вздумай! Он в грязных делишках, как щука в пруду. Не будь пескарем, набросившимся на щуку. — Щука? — процедил Марат. — А ты тогда кто? Елена пожала плечами. — Петля. Мне начальник напомнил. Марат широко улыбнулся. — Петля против щуки? Что надо? Прищучь Гомельского. Елена не разделяла энтузиазм мужа. — Все намного сложнее, Марат. Я между Дорецким и Гомельским, как между молотом и наковальней. Оперативник взглянул на горы папок и посочувствовал. — Суррогатные дети — грязное дело. Пока не разобралась. Петелина захлопнула папку, встала из-за стола, подхватила сумочку и спросила на ходу. — Что с расчлененкой? Прочесали дворы, подвалы, коллекторы, ямы. Других частей тела не обнаружено. И в сводке по городу ничего. На мусорном полигоне надо искать. — А может, отрублена только рука, и женщина еще жива? — предположил Валеев, когда они спустились на первый этаж. Петелина заметила свет под дверью криминалистической лаборатории и направилась туда. «Сейчас узнаем». Работая с необычными уликами, эксперт-криминалист Михаил Устинов часто увлекался и забывал о времени. Так оказалось и на этот раз. Взволнованный головастик в лабораторном халате и латексных перчатках ерзал в офисном кресле вдоль столов с приборами. Не забыл эксперт и об мотивирующем антураже. Скелет Васильич вытянул костлявую руку вдоль стола к отрубленной кисти. Чтобы инсталляция была понятна, на груди скелета красовался рисунок, пародирующий знаменитую фреску Микеланджело. Рука скелета с вытянутыми пальцами тянется к отрубленной кисти, а череп радостно кричит «Дай пять!». Петелина хотела осудить черный юмор, но криминалист ее опередил. «Я знаю, чья это рука». И выжидающе замолк. «Кто?» — не выдержала молчание следователь. «Елена Павловна, включите интуицию». «Ты думаешь, это так легко? Я не телевизор с пультом». «Интуиция — это несознательная компетенция, а компетенции вам не занимать», — настаивал эксперт, любящий говорить загадками. Петелина помнила, что кисть женская. Пригляделась к маникюру. Короткие ногти, естественный цвет, явно не офисный работник, а женщина, которой острые ногти мешают в работе. Например, могут проткнуть латексные перчатки. Следователя осенило. «Педиатр Мурзина». «Точно». «Как ты установил?» «Объясню. В подушечке ногтевых фаланг я ввел воду, чтобы плотность и эластичность мертвой кожи...» «Миша, объясняй это Васильичу, а мне главное!» «Лидия Мурзина сдавала отпечатки на биометрический загранпаспорт», — сухо доложил криминалист. «Понятно». Несмотря на очевидное, Петелиной хотелось верить в лучшее. Валеев предполагает, что это ампутация, и Мурзина еще жива. «Исключено!» — категорично заявил головастик и стал объяснять. — Кисть отрублена у мертвой. Причем в неправильном месте. Я бы сказал, непрофессионально. Покажу на Васильича. Криминалист подхватил улику и приложил отрубленную кисть к вытянутой руке скелета. — Смотрите, кость раздроблена несколькими ударами топора выше сухожилий, а надо бы действовать ножом мясника вот здесь. «Не хватало нам профессиональных расчленений», — осадила его энтузиазм следователь. «Тогда тело может быть еще целым», — неожиданно высказался Валеев. Все посмотрели на него. Оперативник пояснил. «Если убийца намучился с кистью, то отделить ноги и руки еще сложнее». Петелина подумала и согласилась. «Раз так, полигон бытовых отходов отпадает». Мусорщик заметил бы тело в контейнере. Что остается? «Бросить труп в реку», — предположил оперативник. «Обязательно всплывет», — покачал головой эксперт. «Закопать?» — выдвинул новое предположение Марат и сам себе ответил. «К чему тогда рубить кисть?» «Чаще всего тело остается на месте убийства», — заметила следователь. «Скорее всего, это произошло в квартире». «Прекрасно. Завязываем с поисками, ждем звонка от соседей. Они же почувствуют». Валеев демонстративно зажал нос. Петелину интересовали и другие подробности. «Миша, Мурзина сопротивлялась?» «Посторонних эпителий под ногтями не обнаружено». «Причину смерти ты не можешь определить?» «Только в случае отравления. Я взял образец крови на исследование. Жду результат. Да, не сегодня», — успокоила следователь напрягшегося криминалиста. «Нам всем пора домой».